Я наклонилась, взяла в руку горсть земли. В ней словно ощущались холодные кусочки металла, острые, ранящие, как осколки. Теперь эта горсть земли лежит в музее Юрия Гагарина. Его создали в нашем бывшем домике, который Алексей Иванович с нашими ребятами строил в 1947 году на окраине Гжатска. Гжатск теперь носит имя сына, в память о нем. Алексей Иванович так и не оправился после сообщения о Юре. Умер он 30 августа 1973 года, не дожив до нашей золотой свадьбы полутора месяцев. Через год скончалась моя старшая сестра Мария. В 1977 году не стало тяжело болевшего Бориса. Не прошло и полугода, похоронили мы Ольгу, мою младшую сестру. Из семьи осталась я одна, из троих сыновей потеряла двоих младших. Недавно старший сын Валентин подарил мне свою книгу о Юре с надписью «От твоего теперь единственного сына». Долгими бессонными ночами лежу я без сна, думаю, где взять силы, чтобы выдержать. Человек жив мыслями, что он нужен людям, что люди нужны ему. Член семьи космонавтов. С возрастом, как я замечала, заботы приносят не усталость. Она тоже, конечно, есть, а силы. Забот оказалось немало. Зоина дочка Тамара, та, что директором музея работает, поутру начнет давать распоряжение. Прежде всего, проследить, чтобы Леня, ее сын-школьник, мой первый правнук, после школы переоделся, пообедал, уроки выучил. Начнет говорить, а потом рукой махнет. «Бабуль, да ты же сама лучше меня знаешь, зачем нужно проследить?» Живем мы с Леней дружно. Вместе радуемся, когда что новое узнаем, прочитаем. Вместе и ответ перед родителями держим, если с успеваемостью не все в порядке. Мальчик он трудолюбивый. Павлу отцу помогает ремонтировать мотоцикл, другую технику, матери да бабушке поливать огород, собирать овощи, копать картошку. Если же в школе бывают накладки, отвечать за них приходится нам сообща. Ничего, решаем мы с ним каждый раз, исправимся. Исправляемся. Правда, не теми темпами, как хотелось бы его родителям, и нам самим. У Зоиного сына Юры растет мальчик-москвич Юрик. Есть внучки у сына Валентина. У его младшей дочери Вали две девочки, Наташа да Иришка. Когда приезжают на лето в наш город, обязательно забегают проведать. Самая младшая моя внучка Наташа, дочь Бориса и Азы, вышла замуж в 1980 году, переехала с мужем Сашей в Минск, поступила в институт. Родилась у них Анечка, в мою честь девочку так назвали. Надо сказать, что во многих семьях существуют любимые имена. Это даже не те, которыми по традиции старшего сына или там первую девочку называют, а самое повторяющееся. В нашей семье мужское любимое имя было и есть Юра. Мой Юра, Зоин сын Юра, его сын Юра. Щекочихина, Надя да Саша, сыночка, который в 1960 году родился, тоже Юрой назвали. А другая племянница, Лида, за Юрия замуж вышла. Женское имя Анна чаще всего повторяется. Мама моя, Анна Егоровна. Я, да вот теперь правнучка тоже, Нюрочка. Наташа в письмах подробно о своем житье пишет, об Анечке рассказывает. Как-то прислала очередную весточку. Письмо было бодрое, рассказала она, как разумно они все организовали. Она продолжает учиться в институте, время выкраивает за дочкой ухаживать, да женские хозяйские дела выполнять. Саша работает шофером, по вечерам жену около ребенка сменит, а Наташенька позанимается. Прочитала я ее письмо, не поняла. В сессию им без помощника не обойтись. Собралась, да в Минск. Зоя вначале отговорить подумала. Трудно с ребенком, устану, мол. Было трудно, уставала, а сил прибавилось.